Остаток дня прошел в приготовлениях. Серега успел наделать несколько комплектов защиты. И мы каждый взяли себе по обвесу. Полукеда тоже одели в защиту. Он очень обрадовался, когда узнал, что мы его с собой берем. Кстати, неплохой такой обвес. Я его одел весь на себя, подогнал, покрутился, попрыгал. Вроде ничего не мешает, не давит. Самое оно. Каски серый тоже замутил. Их наш портной даже обшить изнутри успел. Серега, походу, всю ту ночь трудился над ними. Ну, когда мы куролесили с байкерами. На каждой каске было сделано крепление под ремешок, под прибор ночного видения, которых у нас, естественно, в таком количестве не было, и справа выпуклость под наушник. Вот это вещь полезная. Наушники были. Ведь с этим арканитом как? Если его шарахнул током, и он затвердел, хрен ты его потом чем возьмешь. Так что делать все фигуры в пуклости и выпуклости надо сразу. Особенно мне понравились накладки на плечах и на руках. Можно было идти играть в американский футбол, а руки подставлять под удар ножом, например. Короче, чувствовал я себя почти что железным человеком. Ну, как в кино там было. Конечно, я не такой весь литой был. Но большая часть моего тела была защищена. А особенно самая главная его часть. Ну, это та, которая в штанах. Да, портной сказал, что поговорит с обувщиком, и, возможно, они смогут сшить боты с арканитовыми вставками. А чё? Материал легкий, крепкий. На икры ног-то защита у нас есть. Почему бы в те же самые подошвы не сделать вставки? Тогда гвозди, железки всякие можно совсем не бояться. И уже вечером я спросил, как успехи у наших сервисменов. Они же тоже пластилин взяли для изготовления инструментов. Мужики были в полном восторге. Наделали себе сверел, стамесок, пару топоров даже сделали. Теперь арканитовое сверло брало на раз любой металл и бетон. К вечеру мы были готовы к завтрашней поездке. Машины проверены, заправлены блюром. Оружие, боеприпасы, вода и продукты питания погружены и разложены по своим местам. С утра, попрощавшись, выехали пораньше. Благополучно доехали до хозяйственного оазиса. Быстренько связались по рации, обозначились и поехали дальше, в пещеру. А дорогу действительно укатали. Мы хорошо так ехали, под 80 где-то. Подъехали к горам, в недрах которых была расположена пещера. Выбрали большую и ровную площадку с теньком на поверхности. Васьки тут же решили провести экскурсию по пещере и, взяв с собой Сливу в качестве экскурсовода, укатили на багги внутрь. Расположились. Кирпич захотел есть, да и мы тоже решили перекусить. Пока он и Митяй накрывали небольшую поляну, помогли подготовиться к взлету Санычу. И вот он взлетел, а мы остались ожидать его в горах. «Как думаешь, Сань?» — спросил у меня сидящий рядом со мной Леша и лениво кидающий камешки перед собой. «Чего там дальше? Пустыня? Горы?» «Не знаю. Этот мир полон загадок». «Бандиты в ту сторону разведку не проводили», — сказал Кирпич. «Я нескольких допрашивал. Пробовали пару раз, но возвращались. Километров 30 там точно пустыня, как и везде». А вот что дальше — вопрос. И есть ли там вообще что-нибудь? «Скоро узнаем. Нам проще», — улыбнулся я. «У нас глаза в воздухе есть. Просто так, может быть, и я бы дальше не поехал. Ехать не знаю куда, особо смысла я не вижу. А Саныч эти 30 километров за несколько минут пролетит и все сверху посмотрит. Отдыхайте, мужики. Пару часов у нас точно есть, если не больше». Потом вернулись наши войски под впечатлением. Первое, они были в полном восторге от пещеры. Второе, от нас, что мы там такой шорох навели и взяли ее. Третье – это от количества тех помещений, что бандиты с помощью заложников там сделали. «Саша, Саныч вернулся!» Услышал я сквозь сон голос. Кажется, это кирпич был. Он меня легонько тормошил за плечо. «Надо же!» — в тенечке прикимарил. «Мы так покушали хорошо, что я и не заметил, как разморило. Жарко, а в тенечке более-менее». «Ага, спасибо». Я занял полусидячее положение, потер щеки, чтобы окончательно проснуться, и услышал знакомое тарахтение движка нашего Карлсона. Саныч спикировал с неба, как большая хищная птица, и мягко приземлился на площадку, пробежав, гася инерцию, около десятка метров. Пацаны тут же помогли ему окончательно остановиться и подхватили крыло, чтобы его, не дай бог, не порвало об камни. Я автоматически посмотрел на свои часы. Полтора часа он всего в воздухе был. Мало что-то. Я думал, он больше кружить там будет. Ну ладно, мало ли, может и так все понятно. «Ну, что ты там разглядел?» Спросил я у него, когда он окончательно освободился от ремней, и мы собрались все вокруг него. «В ту сторону», — повернулся Саныч и махнул рукой, — «пустыня, как везде». Километров 25, наверное, 30. А вот дальше, мужики, начинается плато. «Плато?» — практически хором переспросили многие. «Ага. Ровная, как стол, поверхность», — заулыбался Саныч. «Я даже снизился. И конца, и края его не видно. Забрался повыше, вид один и тот же. Пролетел дальше, увидел горы, но там обычная скальная поверхность. Ни одного растения на них нет. Еще дальше несколько небольших оазисов. А вот справа от них очень большой оазис, типа как наш новый. Горы, деревья и джунгли». «С чего ты так решил?» — спросил я. «Растительность другая, деревья большие, плотно друг к другу стоят. Джунгли 100%. И те оазисы, которые рядом с ними, тоже разные. Их 5 штук, и они недалеко друг от друга все, километрах 2-3. 2 из них с обычным нашим лесом, к которому мы все привыкли, и в одном из них я разглядел скалу и озеро. Я над ними несколько кругов нарезал, хорошо их рассмотрел. Вот фотки есть», — показал он на висящий у него на шее фотоаппарат. «Сами можете посмотреть. А вот 3 других оазиса поменьше. На них тоже живность присутствует. Деревья и кустарники, я имею в виду. Только они странные какие-то. Оранжевого цвета все. За этой группой оазисов тоже плато. Сначала над этими всеми полетал, потом наверх пошел. Насколько хватает взгляд, везде плато. Я даже представить не могу, насколько оно большое. И там дальше также виднеются горы и оазисы. Пустыни там нет точно. На любой машине и мотоциклах можно ехать, и причем с хорошей скоростью. Только эти 30 километров через пески прорваться надо будет, и все». «Да уж, снова этот мир меня, да и не только меня, удивил. Вон, ребята стоят, мнениями своими обмениваются. Плато — это, конечно, хорошо. Можно ехать в любом направлении. Рано или поздно куда-нибудь приедешь». «А чё вернулся-то так рано?» — неожиданно спросил у него Слива. «У тебя же топливо полный бак. Мы тебя часа через 2-3 только ждали». «Да движок что-то барахлить стал. Вернее, протечка где-то образовалась. Убежало топливо из бака. Побоялся, что ветер кончится и придется садиться, а до вас далеко. Сейчас посмотрю, что там, починю, и дальше можно на взлет». «Люди, машины, животные?» — спросил я. «Видел кого?» «Не-а. Тишина полная, никакого движения. Может, конечно, и есть кто, только за деревьями не видно ничего». «Как дальше поступим?» — спросил Митяй. «Собираемся и едем к группе этих оазисов», — немного подумав, сказал я. Там обустроимся чуток. Возможно, переночуем и дальше. Сколько до них километров по плато? По пустыне 30. И по плато еще столько же, может, больше чуток, ответил Саныч. Протечка, говоришь, где-то? Внезапно раздался голос Сели сзади нас. Мы обернулись и увидели, что он стоит около двигателя Саныча, который к его крылу был прикреплен, и с озадаченным видом на него смотрит. Потом он нагнулся и что-то из него вытащил. «Чё там?» — крикнул, спросил у него маленький. «Причину протечки нашел», — выпрямляясь, ответил Селя и показал нам что-то в руке. Мы тут же подошли к нему, и я офигел. В руках Селя держал небольшую стрелу, размером с ладонь. Она была сделана полностью из железа. «Вот же, млять», — озадаченно протянул Саныч. «Как? Кто? Откуда?» Вопросы тут же вихрем возникли в голове. «Видимо, кому-то не понравилась твоя жужжащая хренотень», — выдал Митя, — «и тебя просто попытались сбить». «Высоко над оазисами-то кружил?» «Да я не помню уже», — пожал тут плечами. «Снизился, покружил и дальше полетел. Я там высоту не мерил». «Это арбалетная стрела», — взяв ее в руку, сказал Слива. «И бьет она метров на 100 легко. Ты же наверняка метров до 50 снижался. Этого достаточно было». «Странно только, что в тебя только одну выпустили. Стрела хитрая очень». «Это-то ты с чего взял?» — испуганно спросил Саныч, осознав, что в него стреляли. «Вот посмотри сам», — протянул Слива ему ее. «Видишь, на ее кончике небольшие зазубрины, как на ножах делают, чтобы либо проволоку резать, либо порвать чего надо. Вот и на стреле то же самое». Приглядевшись, я тоже заметил несколько зазубрин на наконечнике стрелы. «И что это значит?» — не унимался Саныч. «Это значит, что это стрела для охоты на человека», — ошарашил нас всех Слива. «Чтобы, когда в тебя попадут, и ты будешь ее вытаскивать, то вот эти зазубрины на наконечнике сильнее зацепятся за твою плоть, и ты разорвешь свою рану еще больше». «Для охоты на животных такие наконечники не делают. Там все ровно и гладкое, чтобы как раз шкуру не повредить. Да и не будет животное стараться стрелу вытащить». «Пипец! Получается, там люди живут, которые охотятся на других людей?» «Давай-ка фотоаппарат», — протянул я руку к нему. «Посмотрим фотки, может, увидим кого или чего». «В него не один раз стреляли», — снова подал голос Селя, вороша крыло. Он встал и, как мог, руками развернул небольшую часть крыла. В нем мы отчетливо увидели несколько сквозных отверстий. «Под счастливой звездой ты родился, Саныч», — пробубнил Большой, когда мы все увидели эти дырки, а маленький еще пальцем поковырял. «Мазила тебе попались. Судя по отверстиям на крыле, раз 5 в тебя точно стреляли. Если это обычные арбалеты, то минимум 5 человек там точно есть. Перезарядка время занимает. Только вот в каком из оазисов? И почему они так хотели тебя грохнуть? Точно ничего необычного не заметил?» Немного бледноватый Саныч отрицательно помахал головой. «Тащите ноутбук», — сказал я ребятам, забирая у Саныча фотоаппарат. —